Часть первая. Приморск. 2016 год. Глава первая. «Вы сегодня прекрасно справились с заданием, Галя». Аркадий Петрович пожал своими огромными потными ручищами маленькую влажную ладошку миниатюрной смуглой девушки с чуть раскосыми черными глазами и вьющимися смоляными волосами до плеч. «Я в вас не ошибся». Переговоры прошли блестяще. Французы обещали доставить необходимое оборудование через месяц. Об этом я мог только мечтать. И все благодаря вам. На оливковых щеках Гали разлился румянец, сделая ее еще более привлекательной. «Вы мне льстите, Аркадий Петрович», — смущенно ответила она и опустила ресницы. Директор фирмы в который раз отметил, что они были длинными, загнутыми кверху без всякой специальной туши. О таких ресницах его жена мечтала всю жизнь, но не могла достичь желаемого результата даже с помощью лучших косметологов. «У меня и в мыслях не было польстить вам», — отозвался он и посмотрел на группу французов, возглавляемую Жаном Мари Бертье, высоким шатеном в безукоризненном костюме. Перехватив взгляд Аркадия, Жан-Мари улыбнулся, показав великолепные, явно вставные зубы, и кивнул. «Я всего лишь переводила то, что говорили вы», — тихо заметила Галя. Аркадий Петрович махнул рукой. «Пусть так. Но вы делали это прекрасно. Теперь ведите группу в итальянский дворик. Лариса уже договорилась с менеджером. Наших гостей ждет замечательный обед». Дождавшись, пока шеф отойдет, к ней подбежал переводчик с итальянского Юрка Митин, хитро улыбаясь и подмигивая. «Можно поздравить?» О, как ее раздражали его высокий голос, напоминавший о визгливых рыночных торговках, и лисья неискренняя улыбка. Тусклые глаза цвета болотной тины ощупывали ее, будто рентгеновские лучи, и это тоже было неприятно. Несколько лет назад, узнав о ее разводе с мужем, Юрка пытался ухаживать, сначала неловко, кладя на стол букеты растрепанной сирени с тошнотворным запахом, который она терпеть не могла, потом конфеты, леденцы, прилипавшие к зубам и цеплявшиеся за них до вечера. Затем и вовсе осмелел и пригласил к себе посмотреть какую-то старинную картину Рембрандта. Галя сама не понимала, зачем приняла его предложение. Картина, естественно, не оказалась, зато на столе, покрытом старой серо-белой скатертью, в многочисленных шрамах, сиротливо стояла бутылка водки. В тарелке разовела вареная колбаса, краснели помятые помидоры, в хлебнице с отбитыми краями высились толсто нарезанные куски. Все вызывало тошноту и желание бежать отсюда без оглядки. Впрочем, к столу они так и не подошли. Прихожий Митин прижал ее к стене, оклеенной потертыми обоями, воровато пытаясь раздеть. А она, еле сдержав мульку, как выражался ее отец, что есть силы, оттолкнула его и бросилась из квартиры, боясь, что ее вырвет прямо на пол. Совесть Галю нисколько не мучила, однако на следующий день она пришла на работу с неприятным чувством, не зная, как вести себя с Митиным. Но мужчина встретил ее, как ни в чем не бывало. А дня через три приперся без приглашения к ней в гости, нагло прошел в гостиную, и мама Галя, Елена Васильевна, усадила его пить чай. Юрка наслаждался чаепитием, долго и бесцеремонно, интересовался историей семьи, просматривал все фотографии и ретировался только тогда, когда Галя намекнула ему на позднее время. «Между нами ничего не может быть», — твердо сказала она ему на лестничной клетке, косясь на приоткрытую дверь вездесущей тети Даши. «Давай просто дружить. Я буду добиваться тебя», — пообещал он, и девушка еле уклонилась от прикосновения влажных губ. «Попробуй». И он пробовал, продолжая дарить леденцы, которые она оставляла на столе, и регулярно навещал ее мать, беспомощно разводившую руками. «Ну, не выгонять же этого мальчика. И потом иногда хочется поговорить о своих родителях. Его интересуют подробности нашей прошлой жизни. И мне это нравится. Знаешь, наступает такое время, когда хочется вспоминать и вспоминать, даже если воспоминания не самые приятные». «Ты не спрашивала, зачем ему подробности?» — буркнула Галя. «Обычная семья с невинно осужденным, кстати, пока не реабилитированным. Ему-то какое до этого дело?» Мать пожимала худыми плечами. Она сильно сдала за последнее время, но утверждала, что это нервы, а не проблемы со здоровьем. «Не знаю. Пусть приходит. Наша семья всегда славилась гостеприимством». «Пусть приходит к тебе», — уточнила дочь, сказав надоедливому ухажеру то же самое. После этого разговора визиты Митина почти прекратились. Да и с ней Юрка стал вести себя более корректно, как друг. Известные сплетники фирмы утверждали, что он переключился на кого-то из их коллектива. Но вот на кого — это оставалось тайной за семью печатями. Вот почему она улыбнулась в ответ, не выказывая раздражения, стараясь подавить его. «Поздравь!» Он дотронулся до ее плеча вечно влажными пальцами. «Поведешь их в ресторан?» «Да, конечно». Девушка сделала шаг к французам, послав Жанну Мари самую очаровательную улыбку. Но в сумочке надрывно загудел телефон. И она, спешно расстегнув молнию, с тревогой глянула на дисплей. «Мама! Господи! Неужели у нее опять приступ?» Галина с волнением нажала на кнопку. «Доченька!» — послышался хриплый голос Елены Васильевны. «Мне очень плохо, доченька! Совершенно нечем дышать! Я уже открыла все окна и все равно задыхаюсь! Мама! Немедленно вызывай скорую!» — распорядилась Галя. «Я буду через 10 минут». Она бросила телефон обратно и повернулась к шефу. «Аркадий Петрович, пусть Лариса отведет французов в ресторан. Я должна срочно ехать домой. Моей маме плохо». Шеф фыркнул с неудовольствием, выпятив толстые лоснящиеся губы. «Лариса не знает ни слова по-французски», — буркнул он. «Это невозможно. В ресторан группу поведешь ты и точка. Я тебя никуда не отпускаю». «Миленький Аркадий Петрович», — девушка молитвенно сложила руки, — «умоляю вас, если я не приеду, моя мама может умереть. Я боюсь, что она потеряет сознание и не откроет врачам». На холеном лице шефа читалось полное равнодушие. Жирные щеки тряслись, как студень. Гале захотелось ударить его чем-нибудь тяжелым. «Я все равно уеду», — твердо сказала она. Толстые губы издали звук, похожий на выстрел. «Если ты сейчас покинешь группу, завтра приходи и пиши заявление по собственному», — процедил он. Галя пожала плечами. «Я так и сделаю». Кивнув ничего не понимающим французам, она перекинула сумку через плечо и помчалась к стоянке такси. Хозяин небольшого серебристого «Форда», явно кавказской национальности, с профилем попугая и черными жгучими глазами на выкате, сразу устремился к ней. «Куда, красавица? Домчу быстрее оленя!» В голове у Гали юлой закрутилась дурацкая мысль. «Почему быстрее оленя? Неужели машина едет медленнее? Нужно посмотреть в интернете скорость этого грациозного северного животного. Тьфу!» Она с негодованием отогнала глупость, так не кстати заполнившую мозги. «Наверное, это защитная реакция. Думать о чем угодно, только не о плохом». «На Пушкина», — объявила кавказцу девушка, даже не поинтересовавшись, за сколько рубликов житель города мчит ее до дома. Он сам добавил как-то доброжелательно, словно догадавшись, что у нее беда. «Не бойся». «Ценой довольна останешься». Она и не боялась, хотя знала, если сейчас потратиться на такси, неделю придется ездить на троллейбусе и вставать с петухами. Кавказец заботливо приоткрыл дверь, усаживая ее на пассажирское сиденье. «Куда ты сказала?» «К самому подъезду доставлю такую кралю». Он причмокнул толстыми красными, как спелые вишни, губами, над которыми, как редкий лес, курчавились усы. Галя повторила адрес, и «Жигули» сорвались с места. Таксист не обманул, довез ее довольно быстро. Но девушке, казалось, прошла целая вечность. Она не слышала, какую цену он назвал, лишь лихорадочно сунула в широкую коричневую ладонь несколько скомканных 100-рублевок. Что-то пробормотала и, войдя в подъезд, стала подниматься по лестнице. Ноги подкашивались, в горле пересохло. Волнение отпустило лишь тогда, когда Галя увидела запертую дверь. Молнией пронеслась мысль, что мама не вызывала скорую, а значит, ей уже не так плохо. Девушка не стала нажимать старую потрескавшуюся кнопку звонка, дребезжащего так, что звенело в ушах, хотя всегда любила, когда мама открывала ей. Достав ключ, она еле попала в замочную скважину. В квартире, давно не знавшей ремонта, царила тишина. Мертвая, напряженная. «Мама!» — крикнула Галя и бросилась в спальню. Елена Васильевна лежала на простынях, такая бледная, что почти сливалась с ними, и тяжело хрипло дышала. Галя присела на стул рядом с кроватью. «Мамочка, ты меня слышишь?» Женщина открыла глаза, похожие на синие бездонные омуты, которыми так восхищалась бабушка. Увидев дочку, она улыбнулась чуть-чуть, лишь уголки посиневших губ дрогнули. «Милая моя!» «Опять я сорвала тебя с работы. Ну, что теперь скажет твой начальник?» «Это не важно, мамочка». Галя погладила ее руку, тонкую, аристократическую, с голубыми жилками. «Тебе очень плохо». «Чуть не задохнулась», — призналась Елена Васильевна. «Такое впечатление, что я лишилась легких». «Ну, почему ты не вызвала скорую?» — укоризненно сказала Галина и направилась к телефону. Мать с тревогой следила за ней. Она с детства боялась врачей. «Не нужно, доча», — прошептала она. «Это, скорее всего, сердечная недостаточность. Сбегай за валидолом, я положу его под язык. Так всегда делала твоя бабушка». Галя решительно сняла трубку старого оранжевого аппарата. «Я куплю тебе валидол, когда врач поставит диагноз, не раньше», — твердо произнесла девушка и набрала 103. На том конце отозвались сразу, выслушали, не перебивая, о состоянии больной и пообещали прислать машину как можно скорее. Бросив трубку на рычаг, Галя снова присела рядом с матерью. «После их визита я буду за тебя спокойна. Если они заберут меня в больницу, я оттуда не вернусь». Елена Васильевна потянула дочь за прядь волос. «Не отдавай меня, пожалуйста. Если мне суждено сегодня умереть, пусть это произойдет дома, на моей кровати». «Мамочка, ну что ты такое говоришь?» — изумилась Галя. «Тебе всего лишь 54 года. Ты даже не пенсионерка. Ну кто собирается на тот свет в таком возрасте?» «Доча, со мной никогда такого не было», — возразила мать. — «Возможно, врачам удастся что-то сделать, возможно, и нет. Вот почему я должна сказать тебе». Она снова начала задыхаться. Галя вскочила и побежала на кухню, чтобы согреть маме воды. Она даже не представляла, какие лекарства дают в таких случаях, и лишь молча молилась на маленькую иконку Матроны Московской в обычной рамке, купленную как-то в церковной лавке. Святая словно услышала ее молитвы. Через несколько секунд в квартиру позвонили. «Это скорая!» — радостно закричала девушка. «Сейчас они тебе помогут!» Она бросилась открывать, забыв, что и не запирала дверь. Доктор средних лет с угрюмым худым лицом деловито осведомился. «Куда проходить?» Галя с трудом глотнула от волнения и, поймав сочувственный взгляд молоденькой медсестры, повела их за собой. «Сюда, пожалуйста». Елена Васильевна продолжала задыхаться и уже закатывала глаза. Врачу хватило доли секунды, чтобы оценить обстановку. Он выдавил слабую улыбку, но глаза болотного цвета выражали тревогу. «Давно задыхаетесь?» — поинтересовался мужчина и, не дожидаясь ответа, вытащил стетоскоп и деловито распорядился. «Помогите матери обнажить спину». Девушка бросилась задыхавшейся, бледной Лене Васильевне и осторожно усадила ее на подушке. «Мамочка, нужно...» — начала она, но женщина кивнула. «Оставь, я сама». Она подняла розовую фланелевую ночную сорочку, местами залатанную, и Галя почувствовала стыд. Но почему она не настояла, чтобы мать купила себе новые вещи, когда Аркадий Петрович выделил ей хорошую премию? Теперь вот совестно перед доктором. Что он о них подумает? Однако лицо врача оставалось бесстрастным. Он приложил стетоскоп к белой исхудалой спине, и Елена Васильевна поморщилась. «Холодный». «Лето на дворе», — процедил мужчина. «Дышите. Задержите дыхание». Впервые на его лице появилось что-то похожее на сострадание. Он повернулся к Галине. «Рекомендована срочная госпитализация». «Срочная госпитализация?» — со страхом переспросила она. «Все очень серьезно, доктор?» «Трудно поставить диагноз без снимка», — буркнул врач. «Флю! Давно делали?» «Я проходила диспансеризацию в прошлом году», — Елена Васильевна продолжала хрипеть. «Мне сказали, все в норме». «Значит, сердечная недостаточность», — констатировал доктор. «Все равно без больницы не обойдетесь». Галя схватила его за холодную руку. «Доктор», — умоляюще произнесла она. «Не нужно ее в больницу. Неужели нет дорогих лекарств, которые ей помогли бы? Может быть, надо делать уколы? Я умею. Я буду ухаживать. Только не отправляйте ее в больницу». Врач деловито посмотрел на часы. Медсестра стояла возле него каменным изваянием. «В принципе, я не могу настаивать», — сказал он, стараясь говорить как можно мягче. «Если вы откажетесь от госпитализации, это ваше право. Но предупреждаю, вы бессильны что-либо сделать самостоятельно. В легких вашей матери вода. Нужен снимок для постановки окончательного диагноза. Даже при самом благоприятном раскладе вы не уберете жидкость, и она задохнется через полчаса. Если вы согласны на это, что ж, хозяин-барин, мы удаляемся». Он встал и кивнул медсестре. «Поехали, Кира. Нас больные ждут». «Но постойте!» Галя снова схватила его за руку. «Сделайте ей укол! Вы не можете вот так ее бросить?» Доктор мягко снял ее ладонь со своего запястья. «Могу и сделаю, потому что помимо вашей матери есть и другие люди, нуждающиеся в нашей помощи. Вы отказываетесь от предложения, значит, дальше действуйте сами. Кстати, об уколах и таблетках. Они не очистят легкие. Нужна система. Вот теперь я сказал все, прощайте». Елена Васильевна зашлась в сильном хриплом кашле. Мужчина бросил укоризненный взгляд на Галю, словно говоря ей: «Ты ведь сама этого хотела». И девушка приняла решение. «Госпитализируйте». «Постойте!» На внезапно постаревшем, багровом от напряжения лице женщины появилось упрямое выражение. «Я никуда не поеду!» Врач развел руками. «Милая моя, решайте скорее. Она поедет», — твердо сказала Галина и, открыв шкаф, достала большую сумку, в которой ее мать обычно ездила в командировке. «Мама, подумай, какие вещи ты возьмешь?» «Я никуда не поеду». Елена Васильевна перестала кашлять и отвернулась к стене. «Мама, я не допущу, чтобы ты умерла у меня на руках раньше положенного срока». Галя бросала в сумку все — нижнее белье, халат, платье, кофту и юбку, отмечая про себя скудность и ветхость гардероба матери. «Мы захватим еще тарелку, кружку, ложку, вилку, зубную щетку, пасту и мыло». «Не забудьте постельное белье», — подсказала медсестра. «Не забудем». Сумка оказалась заполненной доверху, и девушка подняла ее. «Мама, собирайся. Что ты хочешь надеть?» «На улице жарко», — предупредил доктор. «Есть ли какой-нибудь легкий халат?» Второго халата у Елены Васильевны не было, и дочка помогла ей натянуть тонкую кофточку и старую летнюю юбку в белую синюю клетку. «Сами дойдете?» — поинтересовался врач. «Да уж постараюсь». Женщина поджала губы и направилась к двери. У порога она вдруг крепко обняла свою девочку. «Ты что, мамочка?» — изумленно спросила Галя. Елена Васильевна снова захрипела, губы ее посинели, но ей удалось произнести. «У меня плохое предчувствие. Я больше сюда не вернусь». «Да что ты такое говоришь?» Галина взяла мать под руку и вывела на лестницу. «Там тебя приведут в порядок. Ты же слышала, что сказал доктор? Я этого сделать не смогу». «Ну, может, и так», — не стала спорить Елена Васильевна. «Пойдем, дочка». Когда они вышли во двор, женщина вздохнула полной грудью и мечтательно произнесла. «Как хорошо! Так бы и сидела на скамейке, и дышится легче». «Еще посидите на скамейке», — произнесла медсестра. «Не пройдет и недели, как вернетесь домой». Ее слова порадовали Галю и вселили в нее уверенность. Ее мама не может умереть. Ей обязательно помогут. В больнице она будет под наблюдением. Врач поддержал больную, когда она садилась в машину. «Боже, как не хочется!» — простонала Елена Васильевна, бросив взгляд на дом. «Как не хочется уезжать!» «Ты вернешься через неделю», — заверила ее Галя, — «живая и здоровая, и мы с тобой обязательно куда-нибудь поедем». Женщина ничего не ответила. Всю дорогу до больницы она кашляла и с тоской смотрела в окно. В приемном покое, у которого их высадила скорая, пожилая медсестра с серым от усталости лицом и небольшими усами над верхней губой, делавшими ее похожей на мужчину средних лет, поинтересовалась у врача. «Георгий, еще одну привез?» «Кардиологическое, что ли?» «Учти, в кардиологии мест нет». «Лидия Степановна, кладите ее в терапию». «В пульмонологию, в конце концов», — буркнул доктор. «Ее нужно положить, вы понимаете?» Он сделал большие глаза, и Гале стало страшно. «Какой же диагноз поставил ее матери этот человек? Сейчас вам выпишут все направления, пойдете на рентген, сдадите кровь, и вас определят в палату». Повернувшись к девушке, сказал он: «На этом я с вами прощаюсь». Гале снова стало страшно, как будто их покидал кто-то близкий. «Ее спасут?» — прошептала она. «Надеюсь», — ответил доктор. «Во всяком случае, здесь все для этого сделают». Он быстро вышел из здания, и вновь поступившими занялась пожилая медсестра. Видя тяжелое состояние Елены Васильевны, она подвезла каталку, усадила на нее больную и покатила по коридору. «На рентген пойдем без очереди», — Лидия Степановна втолкнула дверь с белой табличкой, не обращая внимания на кричащую и стонущую очередь, лишь бросила куда-то в сторону. «У меня больная тяжелая, граждане. Ну, будьте же людьми!» Галя пыталась пробиться следом, но медсестра буркнула: «Ждите здесь».